Я обращал их внимание на все объекты. Ближайший населенный пункт в 200 метрах вниз по склону – Арнун. Этот новый Арнун – вполне благоустроенная деревенька. Около сотни домов, мощеные дороги. Справа от него – старый, заброшенный Арнун, служивший оплотом террористам, покуда мы не позаботились, чтобы они убрались оттуда. Нельзя было мириться с таким змеиным гнездом у подножия Бафора на перекрестке, откуда идет ответвление к нашему форпосту. В старом Арнуне, как установила наша разведка, осталась одна единственная старуха, без родственников. Бетонные блоки перекрывают туда въезд автомобилей и проход людей. С зеленого поста видно все. Прямо перед нами Яхмур. Чуть левее дорога под кодовым названием Никерс, соединяющая все наши укрепленные пункты от Длат через Бафор к Гамби и дальше. Зеленый состоит из трех караульных позиций. Две из них защищены бетонными блоками, чтобы по мере возможности обезопасить солдат от атаки гранатометов, а неприятель повадился стрелять именно сюда. Я честно говорил им, что в случае прямого попадания все это не поможет. Обзор из закрытой позиции весьма ограничен, четко видно метров на 100, не больше, так что в дневные часы часовых выставляют и на открытой позиции, откуда обзор намного шире и видимость лучше. Два бойца снаружи, один внутри. На открытой позиции бетонные блоки прикрывают только снизу до пояса, а верхняя часть тела открыта. Что еще нужно знать? На посту есть маг с заправленной лентой, всегда готовый к стрельбе. Сзади две вспомогательные позиции для подкрепления или на чрезвычайный случай. Двинулись дальше. В траншеях темно, все освещение от фосфорицирующих полос, оранжевых, желтых, зеленых, расклеенных по стенам, чтобы не сломать ноги. Снаружи все в оливковых тонах для маскировки. То тут, то там черная сетка, непрерывные ступеньки. И все это за бруствером из мешков с песком. Большой старый контейнер, все стенки которого изрешечены осколками снарядов. Это наш склад на стоянке. Здесь когда-то гоняли в футбол, в незабвенные 80-е загорали на броне танка в одних трусах. Сегодня даже в спальник мы лезем, не раздеваясь. Выходили к Красному. Он с восточной стороны. Контролирует ворота и подъездную дорогу. Там 60-миллиметровый миномет, две закрытые позиции и одна открытая, вспомогательная, куда перемещаются при непосредственной атаке. На юге белый пост, расположенный ближе всего к заброшенному Арнуну. Одна закрытая позиция, где дежурит часовой, и две открытые, обычно неиспользуемые. Обзор минимальный, и, стало быть, в этом плане польза невелика. Вид в основном на летане. Но если террористам вздумается совершить набег, то это произойдет, скорее всего, именно с этой стороны, так как против белого поста самый пологий склон. Отсюда видна Мансурия, укрепленный пункт южно-ливанской армии с артиллерийскими батареями. Виден с белого и Израиль, Метула и Кирьят-Шмона. Потом я знакомил их с операторами радиолокационных постов, сутками напролет слушавшими звуки, раздающиеся с мониторов. Когда раздавался щелчок, они говорили: «Проехала машина, вот скрежет ее тормозов». Черт его знает, наверное, это необходимо, скажем, когда туман. Но ребят было жалко. Работали и спали все в той же маленькой комнатушке, буквально в клетке. Металлический ляск, визг тормозов, гудки, сирены. И так 24 часа. После 2 лет службы в таких условиях на Бафоре у них был хоть малейший шанс не тронуться разумом. Да так они и выглядели, не по-людски, не от мира сего. Какие-то новые репатрианты в очках с телеэкран. Щебетание птицы, легкое стрекотание раций сопровождали нас на всем пути. Время от времени воздух сотрясал рокот мотора бронемашин, от которого дрожала земля под ногами. «Ну что скажешь, Ривер?» «Экзотика», — ответил он. «Экзотика офигенная». Ночь прошла. Наступило следующее утро, и они уже были поглощены повседневными заботами, которыми живут на Бафоре, однообразными и изнурительными. Вахты, наряды по кухне, хозчасть. Собирали бутылки с мочой и гильзы с постов, которые к концу ночи выглядели так, словно над ними пронеслась Четвертая мировая война. Чистили маги, и если в небе было спокойно, выходили на спецзадание, дезинфекцию отхожих мест. 3 унитаза на 100 человек – катастрофа. По сравнению с которыми общественный туалет на бензоколонке в Рафиахе показался бы туалетом в эксклюзивном клубе King David Deluxe. Драили и чистили без передышки наше бронированное жилище, безнадежно пытаясь устранять вязкую и липкую грязь скорее, чем ее наносили на ботинках те, кто возвращался с холода. «Куда нас завезли?» — услышал я, как изливает отчаяние в риторическом вопросе Бейлис. «Сказали, война. Обещали, что везут нас на войну. Приехали, и никакой войны. Даже опасности вообще-то нет. Ну, по дороге с колонной была напряженка, но на том все и кончилось. Спросите сержантов, когда поблизости нет офицеров, и они вам скажут, что между опасностью, которой пугают нас, и реальной обстановкой никакой, по крайней мере, прямой связи не существует. Есть тут только черная работа. Где реальное дело?»